714. Урусвати знает, что нетерпимость есть сестра невежества. Широкая терпимость порождает допущение, из которого происходит дерзание. Самая ярая устремленность требует, кроме чувства знания и разумного допущения. Чувство знания может шептать сердцу, но мозг должен принять возможность надземного мира. Не раз было сказано, что человек есть сотрудник сознания. Именно так оно и есть. Каждая мысль запечатлевает мысленный образ. Такое творение будет нерушимо, и пора осознать ответственность за такое творение. Много легкомысленных и вредных построений загромождает пространство. Люди обычно не верят, чтобы их слабые мысли могли оставить след в пространстве. Но нужно напомнить им, что даже мимолетное чувство уже начертает несмываемый иероглиф. Только полное понимание смысла мышления может дать светлое дерзание. Не думайте, что это слово имеет общее с дерзостью. В ней будет грубость, но высшее дерзание всегда благостно. Оно открывает пути к прекрасному мысленному творчеству. Нужно беречь каждую прекрасную мысль, пусть она развивается в пространстве, она будет истинным даром в строении мироздания. Но пусть люди начнут мыслить естественно о мире надземном и ощущать его касание в жизни каждого дня. Мы говорим о каждодневности, как о связи постоянной и не пустое место надземного мира. Утраченное понимание будет источником огорчения. Мыслитель говорил, не только извне приходит осознание надземного, оно зарождается внутри нас, пусть знак дерзания горит в сердце.